с этим ведь ничего не поделаешь. С этим надо как-то жить. Только вот для чего я знаю, что это вот так? Для чего? Что мне от этого? Я думаю, что это я все? Потому что, ну как же? Ну, а вообще где я? Где во всем вот этом вот я? Ну, в смысле, понимаете, например, лечили мне зуб, не долечили, оставили дырку, сказать, завтра придешь, и мы долечим. И дырка в зубе, язык туда лезет все время. Он туда лезет, а язык-то ведь я, да? Я говорю, как бы языку говорю, хватит уже, достаточно, все. Не лезь, он лезет. Или щелкаешь семечки, или ешь чипсы, и понимаешь, что уже достаточно, уже вполне достаточно уже. И даже откладываешь пакетик в сторонку, вот так вот, отложил. И как-то разговаривался с кем-то, и рука сама раз, и в рот. Или, ну как, во мне же что-то еще перетекает. Я вот помню, что 4 часа назад я ел рис и курицу. Но я сейчас не хотел бы видеть ни этот рис, ни эту курицу. И там происходят во мне процессы. Причем я эти ведь процессы никак не контролирую. Оттуда только поступают сигналы. Причем я все исполняю. Получил сигнал, пошел исполнять. Без вопросов. А, собственно, кому эти вопросы задавать? Пошел выполнять все. Все выполняю. И ведь, понимаете, ну как, там ведь что-то перетекает во мне. Какие-то сообщающиеся сосуды. Допустим, прихожу я в оперу. Но это бывает не то, чтобы нечасто. Это редко, скажем так, бывает. Редко. И приходишь, потому что там знатоки в опере всегда. Ходят такие, ходят знатоки. И говорит, а кто сегодня дирижирует? Как, он уже вернулся из Токио? Говорит, вот вернулся, как удачно. Я думаю, как мне повезло-то, что он вернулся. Хотя я не знаю, о ком идет речь. Но думаю, все, мне повезло. Ну и прибежал-то в последний момент, конечно. Голодный, запыхавшийся. Забежал в буфет. Ну и думаю, ну не есть же я пришел в оперу. И покупаю бутылочку минеральной воды и выпиваю ее на голодный желудок. И думаю, какое счастье, какой я молодец, как я себя уважаю. Сейчас 5 часов искусства. И иду в зал, и только туда зашел, сел, сразу гаснет люстра. И нежнейшая увертюра, и как мне это нравится, все и так прекрасно, и скрипки так нежно звучат. И в тот самый момент, когда скрипки звучат нежнее всего, там внутри что-то перетекло в голодном желудке-то. И такой звук бу-бу-бу-бу. А впереди сидит знаток, вот так. Нет, он не сделал так, не сказал мне, молодой человек, побойтесь Бога там, или что себе позволяете. Нет, нет, он не сделал так, он же знаток, он просто сделал вот так. И все. И в этот момент для меня опера закончилась. И так хочется сказать этому знатоку, сказать, извините меня, пожалуйста. Вот нечего так на меня смотреть. Вы знаете, это ведь произошло не от моего дурного воспитания. Я даже если бы захотел такой звук сделать, у меня бы не получилось, понимаете? Мы в другой ситуации еще вас послушаем. Но сижу в темном зале, оперу уже не слушаю. Конечно, ничего этому знатоку не говорю. Сижу, понимаю, что сделал-то это не я, сделал это что-то вот это вот. Понимаю, что сделал это не я, но стыдно-то при этом мне. Потому что для всех-то это я. Вот вы сейчас смотрите на меня, стоит человек, машет руками. У вас никаких вопросов. Вы меня видите вот так. А я-то вижу себя по-другому. И у меня много вопросов. Я, например, смотрю на себя из мозга вот так вот. И есть несколько вопросов. Например, а почему именно так? Могло бы быть по-другому. Могло бы быть получше. Или, скажем, вообще другого пола. Или вот смотрите, вот раньше волос не было, потом они выросли. И вот, хотя я не заказывал. И теперь, ну, вместе со всем вот этим, это все я. Или пришел, ну, причем, ну, смотрите, пришел я в парикмахерскую, у меня, ну, приличный вид какой-то. И вдруг как-то там, ну, у этой парикмахерши неудачный день, и она как-то раз меня так постригла, что я ни на кого не стал похож. А ведь это же я, это же мои волосы, но я же не могу сделать так вот усилием воли, так раз, и все. Или наоборот. Все как бы я. И все мое. Где же я-то? Я же смотрю вот на свои руки и понимаю, ну вот мои руки. Вот пальцы вот здесь. Вот они, эти пальцы на руках что-то могут. На правый получше, на левый похуже. У кого-то наоборот. А на ногах-то пальцы зачем? Тоже пальцы, тоже я. Чего они могут? Что они вообще? И получается, где я? Где я? Ну не здесь, не вот тут, не... Все мое, а где я? Вроде бы как бы в мозгу, да, правда? Как, такое ощущение, что я вроде бы там в мозгу. Там я из мозга смотрю, вот так вот как-то вижу. Я же не могу вот так взять и посмотреть туда, внутрь так, в мозг. Я оттуда там рождаются какие-то слова, там я переживаю что-то. Ну понятно, да, вот так смотрю. Я же границ головы не вижу, вот так вот. Ну, я иду смотреть фильм какой-нибудь, допустим, ну, американский фильм, конечно, опоздал на начало, титры прошли, сели, расселись, идет фильм, и появляется героиня какая-то, я говорю, о, ребят, актриса классная, знакомая, ну, в смысле, конечно, я с ней не знаком, но я ее в фильме в другом видел, какой-то фильм, думал, ну, какой классный фильм, сейчас я вспомню, как же он называется, и актриса очень классная, как же ее зовут-то, я и полфильма думаешь, как ее зовут, в каком я ее в фильме видел, и фильм тоже идет уже мимо. Так и не вспомнил, весь вечер промучился, на следующий день тоже не вспомнил, а потом через неделю утром проснулся, бах, и вспомнил, так, пу, зачем? Ну, не звони же друзьям, ребята, я вспомнил. То есть, что получается? Что получается, что я не забыл, как ее зовут. Она же там в мозгу-то была и никуда не делась. Я просто ее там не нашел, я искал ее в мозгу у себя. Это называется «вспоминал». И не нашел, называется, не вспомнил. А потом он самопроизвольно выпал вот так вот. То есть что получается, что мозг не я, а мой мозг. А где я? Ну где я? Ну, но при этом самое удивительное, что в зеркале же я всегда себя узнаю. Доволен или недоволен, другой вопрос совершенно. Когда же идешь так в толпе мимо какой-нибудь большой зеркальной витрины, так посмотрел, ага, вон он, и дальше пошел. Так же не бывает так, ну по совести, не бывает же так, что утром подходишь к зеркалу, вот так. Нет, подошел, сразу начал умываться, бриться. Вот это интересно, кстати, у меня из лица растут волосы. Я их самостоятельно сам сбриваю бритвой периодически. Из головы растут, в общем-то, такие же волосы. Я их ношу к специалисту, сам не трогаю. Раз в месяц. Вот те, которые называются брови, и вот здесь, я вообще не трогаю. Ну так раньше, договорились, давно. Я в этих договорах не участвовал, но все исполняю. Все. Вот так. Помылся, побрился, почистил зубы специальной щеткой. И у меня еще вот есть естественный запах моего тела, который ни меня, никого не устраивает. Но есть все-таки какой-то выбор. Можно купить. Раз, и причем выбираешь, который якобы мне подходит, вот. По каким-то, ну, так, как-то изменил запах тела, оделся, посмотрел в зеркало, остался доволен. И пошел куда-то. Ну, идешь по улице, неважно куда, пошел, идешь по улице, и еще делаешь вид, что, ну, смотришь, какие там ботинки на витрине стоят. А на самом деле, ну, доволен, так, идешь. И приходишь на какое-нибудь мероприятие, там, не знаю, ну, что-нибудь, свадьба, день рождения, неважно. И у кого-нибудь из друзей обязательно оказывается новое, потому что купил себе новую видеокамеру. И он снимает вот это вот любительское видео вот это. А потом при случае говорит, давай посмотрим. Вот. Я говорю, давай посмотрим. И вот так смотришь вот это вот любительское видео.